Я в двух словах расскажу. Ну, наверняка все читали в Прабхупад Лиламриту, да, в истории этой, но все равно стоит, наверное, рассказать. Это был последний проект Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада уезжал отсюда, на запад. Напротив находится дом Сумати Махараджи. Шрила Прабхупада приходил в этот дом, чтобы давать лекции. Она его приглашала, она его очень уважала. Хотя она сама была из Валлабха Сампрадая, но ей очень нравился Шрила Прабхупада. У нее была эта компания Синди Стимшип, грузовых кораблей, которые ходили по всему миру. Шрила Прабхупада стал настаивать: пошлите меня в Америку. Она говорит: с вами же, если вы поедете в Америку, вы там умрете. Говорит: лучше умереть там, чем непонятно, чем заниматься здесь. Она отказывалась. Шрила Прабхупада сел у нее на ступеньках и сказал, что я не уйду до тех пор, пока у меня не будет билета. Я умру у вас на ступеньках, и вы будете виноваты в моей гибели. Она принесла ему, в конце концов, билет бесплатный на свой корабль. Там были каюты пассажирские. И отсюда она его провожала. И когда она провожала его, она сказала: вы не вернетесь. Я знаю, ничего хорошего из этого не выйдет. И Шрила Прабхупада так и остался неиспользованным этот обратный билет на ее корабль. В течение года он заходил в офис и спрашивал, когда следующий корабль, который отправляется обратно. Но ему так и не пришлось этим воспользоваться. И потом, когда они приехали в Бомбей, мистер Найер, бывший владелец этой земли, несколько раз ее уже продал до этого. Он получал задаток за эту землю, потом вставлял в договор условия, которые невозможно было выполнить, расторгал договор и получал обратно деньги. Шрила Прабхупада, когда он проходил к Сумати Махараджи на ее программу, он проходил мимо этой земли, и тогда еще в 60-е годы, до того, как он отправился в Америку, он подумал, хорошо бы, чтобы здесь был храм. Потом, когда он вернулся уже с какими-то ресурсами, с учениками, он узнал, что земля продается. Он не знал о том, что там мошенничество за всем этим стоит. Он купил землю, заплатил задаток. И в то время тут были джунгли практически. Тут было несколько домов, сейчас это очень развитый район, но тогда тут почти ничего не было. Вся земля была заросшая какая-то, жили крысы вот такого размера. И он выписал американских учеников, чтобы они жили здесь. И они после пару месяцев они полностью вообще готовы были убежать, потому что тут не было ничего, ни воды, вообще ничего практически, только крысы. Крысы, тараканы. И сам Шрила Прабхупада, когда он приехал сюда, он жил вместе с преданными в такой же соломенной хижине. Тут было просто несколько соломенных хижин. К тому времени Радарас Бихари, главные божества, здесь уже были сделаны. Их преданные вначале в Бомбее останавливались в центре Бомбея, в здании, которое называлось Акашганга. И там поклонялись божествам. Шрила Прабхупада установил высокий стандарт очень поклонения божествам. Преданные здесь жили в совершенно жутких условиях. И вдруг в какой-то момент Шрила Прабхупада сказал: божества должны приехать сюда. Сказали: Прабхупада, это нереально. Мы сами еле выживаем, а нужно готовить 6 предложений в день для божеств. Шрила Прабхупада сказал: божества должны приехать сюда. Потому что если они будут тут, никто нас не сможет этой земли лишить. И он сам приехал, чтобы показать пример, сам жил здесь месяцами в соломенной хижине, пользуясь наравне со всеми преданными теми же самыми удобствами, хотя это был практически последние годы его жизни. Пока какой-то из жителей, тут раньше было несколько зданий, чтобы построить вторую фазу, их всех, им купили квартиры другие, выселили в другие места. Вот, Шрила Прабхупада переселился к одному из благоприятно настроенных жителей. Помимо крыс, все жители, которые жили на этой земле, они были в высшей степени враждебно настроены, преданы. В Индии существует закон, что если на земле кто-то живет, его невозможно выселить. Они арендовали эти здания, но выселить их невозможно было. Им нужно было, чтобы выселить, купить квартиры, что было сделано много-много лет позже. Но когда только Шрила Прабхупада открывал этот место. Тут жили, сколько там, наверное, десятка, два, три здания было четырехэтажных, четырех или пятиэтажных, которые выселили. Людей враждебно настроенных. И плюс очень скоро обнаружилась эта афера о том, что, несмотря на то, что они заплатили задаток и все остальное, мистер Найер решил провернуть свой фокус. Причем он был очень влиятельным человеком, мало того, что богатым. Ему принадлежали средства массовой информации какие-то, местные, в Бомбее. И одновременно с тем, Шрила Прабхупада сказал, мы никуда не уезжаем, быть этого не может, тут уже стоит Кришна, Кришна не переезжает. Так, божества называются Ачала, Ачала значит, их невозможно сдвинуть с места. Сказал, все, он тут стоит, и он отсюда никуда не уйдет. И началась битва, которая продолжалась 4-5 последних лет жизни Шрилы Прабхупады за эту землю. С одной стороны, с законной точки зрения, у Найера были все права. С другой стороны, хотя это был обман в основе этого, с другой стороны, у него было влияние гигантское. Он был очень влиятельным человеком, богатым человеком. Он начал травлю преданных в средствах массовой информации. Начали распускаться слухи, что все это из ЦРУ, что их нужно... В какой-то момент он отравил полицию. Сюда приехала полиция, и полиция стала сносить дома временные, которые тут были построены у преданных. Преданные стали живой цепочкой вокруг хижины, в которой находился Рада Рас Бихари, и практически грудью защищали. Каких-то преданных в тюрьму посадили за это, за все. Он настроил всех людей, всех соседей, которые жили против преданных. Но несмотря на это, на все, и да, более того, он подкупил адвокатов, которые работали на нас, на ИСККОН. И адвокаты стали давать советы дурные, обманывая преданных. Преданные не знали ничего, они стали им говорить, нужно делать так, так, так, так, чтобы в конце концов мистер Найер. Шрила Прабхупада путешествовал, ему нужно было руководить всем обществом. Изредка он приезжал сюда. В какой-то момент он приехал, он был в другом месте, в Индии, и Тамал Кришна Махарадж ему позвонил и сказал, что я подписал отступную, мы уходим с этой земли. У нас нет никаких шансов, адвокаты нам советуют это сделать, мы уходим. Шрила Прабхупада ничего не ответил, он положил трубку. И потом в течение года, каждый раз, когда к нему приходили гости, он вызывал Тамал Кришну Махараджа и говорил, это Тамал Кришна Госвами, он из Америки, и он самый большой глупец, которого я знаю. Практически даже преданные были против этого. Потому что до такой степени вся ситуация накалилась, что у них у всех никаких надежд не было. Им единственное, чего хотелось, это вообще покончить все и уйти отсюда, чтобы ничего, чтобы не помнить об этом. Жить в жутких условиях, сражаться с этим враждебным окружением и еще и поклоняться, готовить 6 подношений Рада Рас Бихари в день, поддерживать высокий стандарт поклонения. Они жили в хижинах, все жили в соломенных хижинах, в любую погоду, в сезон дождей, а в сезон дождей здесь все заливает, тут потопы случаются. Шрила Прабхупада месяцами жил здесь, он говорил, это мой самый главный проект. И перед божествами он дал обет. Он встал перед Рада Рас Бихари, и многие говорят, что это самые любимые его божества, потому что он для них сделал больше всего. Он сказал, что я для вас сделаю храм, и вы будете здесь главными божествами Бомбеи. И благодаря этой решимости, когда все кончено было, там удивительным образом в какой-то момент Шрила Прабхупада приехал к мистеру Найеру. Мистер Найер пригласил своего гуру, мистика. Был йог со спутанными волосами, который... Шрила Прабхупада сразу раскусил, он их пригласил, там была решительная встреча, их пригласили вместе, они сидели, Шрила Прабхупада их угостил хорошим просадом, все, потом говорит, идите поспите, отдохните, они легли спать, Шрила Прабхупада специально это сделал, чтобы йог мистик заснул. Так, потом, когда он заснул, он подошел и разбудил мистера Найра одного. Он говорит, идем, у меня дело есть. Он сказал, что ты не... Он стал ему проповедовать, стал говорить, как ты можешь обманывать, ты не имеешь права обманывать. Это не твоя земля, она принадлежит Кришне. Мы заплатили все, мы заплатим всю сумму, которую мы обещали по контракту. Ну как ты можешь сделать? Тому стыдно стало. В какой-то момент, несмотря на годы войны, он взял и подписал контракт в пользу Шрилы Прабхупады. Но, иначе говоря, это была битва, но Шрила Прабхупада видела это. Я когда смотрел в один из прошлых приездов сюда, я был здесь. Сам Шрила Прабхупада, мы поднимемся потом позже в его комнаты, которые преданные для него сделали. Он там прожил 2-3 дня всего. На самом верху роскошные апартаменты. Но он... И кто-то, я знаю, завидует иногда, думает, ну вот он роскошь. Шрила Прабхупада даже насладиться этим не мог. Помню, я пару лет тому назад, я стоял здесь, я видел поток людей, который идет сюда. Поток самых разных людей. Просто толпы людей, которые в течение дня приходят сюда к божествам и молятся. И у меня слезы на глаза выступили, потому что я увидел, Шрила Прабхупада видел это, он видел, если тут сделать все как нужно, то люди будут приходить, и этот храм, он будет очищать людей. Тысячи людей приходят. На Джанмаштами сюда приходит 150 тысяч человек. За один день проходит через это здание, чтобы как-то поклониться Кришне, что-то сделать. Вот. И именно благодаря этому храму, за который Шрила Прабхупада боролся, отношение к преданным изменилось полностью. И его видение какое было? Он хотел сделать штаб-квартиру здесь, в Бомбее, для всего ИСККОН в Индии. Он хотел, чтобы отсюда, здесь сосредоточились какие-то ресурсы, и отсюда потом строились другие храмы в Индии. Чтобы миссия развивалась именно из этого центра. Ну, сейчас они делают это. Сейчас вот они, благодаря каким-то их планам, строятся храмы в Аллахабаде, в других местах. Это видение тоже реализуется. Здесь рядом Джуху Бич, на котором Шрила Прабхупада провел много прогулок, и все эти прогулки с Бхакти Сваруп Дамодар Госвами, они тоже проходили здесь. И он здесь установил Бхактивиданта Институт. То есть институт Бхактивиданты, который должен проповедовать ученым. Грантарадж Прабху, он сейчас один из тех, кто возглавляет институт Бхактивиданты здесь. Он нам, может быть, потом покажет, что они сделают. Сергей, аспирант в этом институте Бхактивиданты, он работает над своей докторской диссертацией. Здесь они изучают вопросы интеллекта, соотношение ума, сознания и так далее. Вот. И у нас тут свой человек есть в этом заведении тоже. Но это просто, еще раз, одна из тех историй, которая показывает удивительную силу видения Шрилы Прабхупады. У него было видение, он видел насквозь, на много-много лет вперед. И удивительная решимость, непоколебимая совершенно. Вся его миссия начиналась здесь, и вся его миссия в каком смысле закончилась здесь. То есть это такая драматическая интрига. Он уехал отсюда, это был последний проект отсюда. Он уезжал в 1977 году в Вриндаван, чтобы уже там оставить свое тело. Шринаджи Прабху, которого мы видели вчера, он был тот, кто увозил его из Бомбея отсюда, с храма на Джуху. Он даже не успел открыть этот храм. Храм открылся уже после ухода Шрилы Прабхупады. Но он был практически завершен и построен. В 1977 году он открылся. Да, в этом году? Не. А вроде бы в книге это Сасарупа Махараджа описывается чуть-чуть по-другому. Что там как бы умер он. Ну да, он. А, ну может быть, жена, но гуру. А, это, но... а вот эта история где-то в Америке, по-моему, произошла. Нет, с гуру, с гуру тоже было. Нет, это не тут было. Это тут было. Жена, в конце концов, подписала жена, он умер, да. Но с гуру мистиком тоже там был какой-то прорыв, он его уговорил на что-то там, я не помню, детали не помню. Может, насчет отступной как раз, как бы не принимать ее серьезно. Он же подписал. Может быть. Отступную. Потому что да, потому что мы подписали отступную. Мы практически полностью уже даже с юридической точки зрения вообще никаких прав не осталось, потому что там Апостол Махарадж написал, что это тем не менее. Почему не подписал, если... Адвокаты посоветовали, они сказали, вот так нужно сделать, что все равно шансов никаких нет, так вам лучше будет. Но адвокаты сказать, же могут, они знают как. Сказать, что когда подпишет, есть шанс, да, получить обратные деньги. И он даже не посоветовался еще доплатить. Паша, вот когда эту историю впервые услышал, сильно поражаешься, да, вот как сказать, видение, да, потому что обычно, как говорят, чрезмерные материальные усилия, да, иногда действительно нужно. Просто понять, что мы не в том направлении двигаемся. Но в данном случае только благодаря тому, что Прабхупада просто видел, да? У него видение было. Просто видел это. Ну и как же Бхактинода Такур сказал, если так, ну, слишком много препятствий, что-то хорошее получится. Что-то из этого хорошее выйдет. Но это такое абсолютное руководство деятельности для преданных. В любом случае, если мы сталкиваемся с трудностями, надо упираться во что бы то ни стало. Я думаю, смотря какие трудности, и смотря разум должен быть. Но в любом случае нужно понимать, что духовные вещи, они просто так не даются. Они все равно даются трудом. И когда человек вкладывает труд, он вкладывает в это сердце свое. И вкладывая сердце в это свое, он одухотворяет все. На самом деле тут до сих пор все это развивается благодаря энергии, которую Сила Прабхупада вложил сюда на тонком уровне. И когда человек сталкивается с препятствиями, это определенный повод для него, чтобы еще больше этой энергии вложить. Здесь можно не сомневаться в том, что у этого проекта все равно есть будущее, так или иначе. Хотя мы видим, что, может быть, он немножечко больше ориентирован на какие-то коммерческие цели сейчас, к сожалению, в силу каких-то тех или иных причин. Но все равно этот проект, я не думаю, что нужно так как-то пренебрежительно к этому относиться, потому что если мы посмотрим реально, что делает этот храм, сколько людей может действительно соприкоснуться с движением Господа Чайтани здесь. До Шрилы Прабхупады в Индии Господа Чайтани знали единицы практически. И даже Кришну, Шьямасундар Прабху говорил, когда мы приехали в первый раз, про Кришну мало кто знал даже. Не то, что не знали, все знали Кришну, Бхагавадгита, то, все, но чтобы Кришна, чтобы Хари Кришна называли рестораны или там магазины, или там, я не знаю, что еще, этого не было. Шрила Прабхупада сделал это. Благодаря своему видению, своей решимости, своему пониманию того, что это нужно в конце концов людям. Как же это место занесено в туристическую книгу, то есть тут очень много туристов со всего мира приезжает. В свое время Индрадюмна Махарадж, у него были сложности в Польше, очень большие, потому что Римская католическая церковь в Польше возмущалась против его проекта. Что он сделал? Он приехал сюда, в храм Наджух, он пригласил польского консула, потому что практически все посольства имеет консульство в Бомбее. Это второй по значению, вернее, первый по значению город, даже более значительный, чем Дели. Пригласил сюда консула, показал ему весь этот проект, рассказал обо всем этом. Консул до такой степени вдохновился тем, что он увидел. Потому что до этого пропаганда, которая была в Польше, это секта. Какая-то секта нехорошая и так далее. Консул лично связался с президентом, рассказал все, и президент со своего уровня остановил травлю преданных в Польше. Благодаря тому, что он один раз пришел сюда и посмотрел здесь, что тут происходит, и как увидел, какие люди сюда приходят и так далее. То есть, опять же, это видение Шрилы Прабхупады, потому что он хотел, чтобы люди уважали Господа Чайтанью. Как Господь Чайтанья специально для того, чтобы люди уважали его, он принял саньясу. Чтобы люди не совершали оскорблений. Точно то же самое Шрила Прабхупада делает. Потому что когда люди совершают оскорбления, а иногда что греха таить, преданные сами провоцируют их на оскорбления, будучи незрелыми в каком-то отношении людьми. Шрила Прабхупада хотел, чтобы люди, по крайней мере, уважали движение Господа Чайтаньи. Как это делать? Это нужно или можно делать с помощью каких-то символов? И в каком смысле... Айшвари, да. В каком-то смысле этот храм является символом. И символом того, что Шрила Прабхупада хотел. Он хотел, чтобы люди проявляли уважительное отношение к... Еще расскажите вот о том, что сейчас какой-то фешенебельный район, сколько тут звезд живет, как тут они приходят. Это один из самых фешенебельных районов. Я не знаю, может быть, тут живут одни из самых... Самые богатые люди в Индии – это хиндуджи. У них резиденция прямо напротив, в 2 минутах ходьбы. Они каждое утро приходят сюда на даршан. Каждое утро. Хиндуджи – это кто? Семья такая? Семья, клан. У них в Лондоне своя резиденция, здесь своя резиденция. Они приходят, когда они в Лондоне, они приходят в храм на Сохо-стрит каждое утро. Всегда, когда я там, они всегда на Гуру-пуджи и на Шрилу Прабхупаду, и на приветствие божеств. Ни одного раза не было. Если они там, то один брат, или два брата, или три брата, но они все тут. И когда они здесь, они приходят сюда на Гуру-пуджу, Шрилу Прабхупаду и на приветствие божеств. Здесь. Сегодня тоже были. Я не видел, правда, сегодня. Они участвовали в этом проекте. Они участвовали в Делийском проекте. Самый большой вклад в Делийский храм, который Гопал Кришна Махарадж построил. Вот, они собираются участвовать в московском проекте. То, они, у нас есть Development Board, то есть комитет индийских бизнесменов, и хиндуджи там тоже есть. Посмотрим, когда дело дойдет. Тут все звезды, это район, где болливудские звезды живут. Амита Бачан, там, Хема Малини тоже тут рядом живет. То, я не знаю болливудских звезд. Они все приходят сюда. Все приходят сюда. Я не знаю, как Амита Бачан, но Сурдас, он знает всех этих звезд, и он самой первой величины, и, соответственно, он. Благодаря ему мы приглашали пандита Джасраджа, у которого Академия своей музыки в Америке и здесь. Он приходит сюда все время в этот храм. Хема Малини ездит. Хема Малини все время, это ее, практически это ее театр, она здесь. Гопал Кришна Махарадж ей сказал, что она должна делать балеты про Кришну. Она сделала балеты про Кришну, начиная с самого, с детства, да, с самых последних. Всю жизнь Кришна. Но она уважает очень Гопал Кришна Махараджа. Я не знаю, ученица она, не ученица. Ты говорил про Лоханасвами? Нет, по-моему, нет. Делийский храм тоже 5 миллионов, да? Делийский храм стоил больше, около 12 миллионов долларов. Делийский комплекс. Хотел зарубать, пришлось много. Скал. Делийский храм около 12 миллионов. 12-13. Нет, там не это, там один. Это, по-моему, даже без музея, а все эти выставки, экспозиции, которые у них есть, это еще отдельно сколько-то там со всеми. Все то, что они сделали. Рассказывал там на лекции, что вроде рады разбивали, они сначала установили где-то на каком-то фестивале. Да, на самом деле их установили, когда был Кросс-Майдан, фестиваль на Кросс-Майдане. Это была первая программа. Шрила Прабхупада, когда приехал в Бомбей, он устроил Кросс-Майдан, это в центре площадь, и туда каждый вечер приходил по 10 тысяч человек на его программы. Там Радханат Махарадж с ним впервые встретился в этом Кросс-Майдане. И там же впервые установили Радарас Бихари. И Кросс-Майдан недалеко от Чопати. И потом, когда Радарас Бихари привозили, их привозили по пляжу. Их везли, и их привозили от Чупати, их привезли сюда и установили здесь. Пропады их здесь установили. То есть эти два места, они каким-то образом связаны в любом случае. Хотя тогда о храме на Чупати еще никто не знал, тогда даже в проекте его не было. Но интересно, говорили, проповедь что... начиналась там и пришла сюда. Говорили, что сначала их звали Радхаджи. И один в Австралии, кто-то вот, я забыл, кто-то рассказывал. В Австралии, один индус отсюда послал божества в Австралию преданным, а преданные куда-то переехали за нами из одного храма, ну, с квартиры на другую квартиру, не оставили адресов, и они прождали там, сколько там, месяц на почте, и их вернули назад. И этот человек, он подумал, ну что, что делать, не знаю, он отдал на фестивале Шрилы Прабхупады божества. Так. И Шрила Прабхупада их там установила, а потом привезли сюда. Ha ha ha ha ha!